Радостные авари всласть купались в реке и отмывали грязь с одежд, а живности устроили водопой. Многие дети, рожденные в степи, учились плавать под присмотром бывших озерных рыбаков. Разбивались шатры и разводились костры. Одни женщины принялись за готовку, другие же отправились в лес собирать его дары. Туда же устремились и охотники со своими крылатыми и четвероногими помощниками. Изголодавшиеся по своему ремеслу рыбаки доставили из телег свои снасти и мчались искать подходящие для рыбалки места. Через какое-то время вернулись разведчики. По составленным картам я приблизительно понял, где мы оказались. Если память не подводит, то река перед нами называется Карнин, красноводная, которая берет свое начало с Эймин-Энгрин, железных холмов, и сливается с рекой Кильдуин, бегущая, берущей начало в Эреборе, одинокая гора. Обе реки далее впадают в море Рун. Однако это не единственные вести, принесенные разведчиками. На севере была обнаружена группа примерно в сотню орков. А там, где оказались одни орки, обязательно появятся и другие. С одной стороны тревожная весть, но с другой на них можно продолжить обкатывать формирующуюся армию и линейную пехоту в частности. Пора бы применить на практике строевые формации против настоящего врага. Пока готовился ударный отряд, на собрании совета старейшин решался вопрос с переправами. Северные броды мельче, но там орки в густых лесах, а также придется повторно форсировать реку Кильдуин. Южные броды дальше и глубже, да лесов там меньше, но дальше крупных рек не будет. Там вроде земли будущего Дарвиниона, земля вина, в любом случае, 33 первородных старейшин Авари, в числе которых и я, постановили переправляться как раз через южные броды. Что ж, теперь настал черед орков, отряд как раз готов и построился, о чем доложил командующий Верталис. Воины, начинаю свою речь перед строями лучников и пехотинцев. Настала пора показать оркам, чему вы научились за время похода. Я в вас верю, так поверьте и вы в себя. Ура! Раздался приятный моему уху один из воинских кличей Авари, и командиры принялись отдавать команды. Отряд колонной двинулся на север четким маршем. Я со своей свитой и охраной двигался между подразделениями лучников и линейной пехоты. Окончание перехода выпало на просторную поляну, на другом конце которой разведчики обнаружили орков. Выходящих из леса Квенди орки заметили сразу и зашевелились в своем стойбище. Наш отряд четко перестроился из колонны в две линии. В передней расположились подразделения лучников, во второй пехота с щитами, копьями и топорами. Я с Верталисом на конях наблюдали позади нашего мини-войска. Что ж, пока неплохо для первого раза с учетом спокойной обстановки и запаса времени. Тем временем, орки сформировали толпу и двинулись на нас быстрым шагом. Лучники, целься. Раздалась команда лучников Селестии Гелидрис, и вся первая линия двигалась синхронно. Пускай. С приказом ворков тут же полетели стрелы. Целься. Снова раздались знакомые команды, так стрельба стала на поток. Раздались визги подстреленных орков, но не прошло и 10 секунд, как в них прилетела следующая волна стрел, затем еще одна и еще. Потери у них, конечно, были приличные, но все же большинство успешно прикрылось щитами и быстро приближалось. Копья во фронт, лучники в тыл. Подает команду Верталис Бородриэль, ее повторяют командиры, а воины четко исполняют. Во второй линии образовались проходы, через которые быстро просочились ряды лучников линии первой. Несколько стуков сердца и щитовики стали первой линией, превратившись в монолитную стену щитов и копий. Лучших лучников на деревья, остальным разделиться надвое и приготовиться обходить с флангов. Еще одна команда Верталиса, искоса поглядывающего на молчаливого меня. Ничего, самостоятельность ему полезна, пусть привыкает к ней и ответственности, да авторитет в армии нарабатывает. Тем более весь план сражения дотошно обговорен, а в будущем я редко буду рядом. Забравшиеся на деревья лучники стали меткой стрельбой разить набегающих на строй орков. И флери во славу, Авари. Раздался клич командира линейной пехоты Ялинима Вакнераса из Налдар. Авари. Грохнул в ответ гром полторы сотни. И в этот миг с криками на щиты Квенди налетела толпа орков, части с первого ряда которых тут насадили на копья. Строй Авари трещал, гнулся, но держался, несмотря на натиск и давление орков. Наш первый ряд окончательно укрылся за щитами, удерживая линию, в то время как поверх их голов второй ряд молниеносно колол копьями, как отлаженный механизм. Жуткое и красивое зрелище. Лучники в обход, новая команда Верталиса. Пока прогнутый в дугу строй пехоты сковал толпу орков, лучники бегом выскочили с флангов, окружая орков. Часть из них принялась стрелять, а часть взялась за копья, готовясь принимать на них орков. Это уже не сражение, а бойня. Теперь орков убивали со всех сторон то стрелами, то копьями. Наш первый ряд пехоты уже вовсю орудовал топориками, так как натиск ослаб. «Победа!» — закричали воины, когда последний орк сражен. «Иф Лери Авари! Ура! Лери Авари!» Бойцы ликовали, кричали и били оружием по щитам, создавая ритмичный грохот. Наши с Вератолисом лица озаряли довольные улыбки, так как даже на первый взгляд потери у нас мизерные, а значит строевая тактика работает. До гномьих хирдов, греческих фаланг, испанских терций и римских легионов еще далеко, но славное и успешное начало заложено. Остается только развивать военную машину Эвари дальше. Дав воинам выпустить пар, командиры принялись наводить дисциплину и раздавать команды. Первым делом оказывали первую помощь нашим раненым и уводили их к лекарям. Попутно занялись добиванием орков, а затем сбором и сортировкой трофеев. С одной стороны хорошо, что орки пока плохо развиты, ибо слабы, но с другой из-за этого и трофеи у них убогие. Обыскав трупы и стоянку орков, мы их привычно подожгли таким образом, чтобы не возникло лесного пожара. Природу ведь нужно беречь. Вновь вояки построились в колонну и все вместе двинулись обратно в лагерь. Разведчики же продолжили прочесывать округу. Чем больше орков мы перебьем сейчас, на легком уровне сложности, так сказать, тем быстрее мои войска наберутся опыта и закалятся в битвах, а воины станут ветеранами. В будущих событиях и войнах такая армия будет бесценной. Возвращение в лагерь было рутинным, но в конце торжественным. Раненых передали в руки лекарям и травницам, нескольких погибших передали их семьям попрощаться, а потом и похоронить с почестями. Живые же радовались победе и закатили праздник. Народу нужно сбросить накопившийся стресс. Все же переход через степи был крайне рутинным, скудным на события и угнетающим своим однообразием. Пользуясь случаем, молодые пары устроили свадьбы. По укоренившейся еще на озере Куевенин традиции церемония проходила на берегу реки. Молодоженов, стоящих по колено в воде, венчали их родители и один из первородных старейшин, в качестве третьей стороны. Я тоже устроил себе курортный отдых, купался и лежал на берегу, думая о своем. Жаль, солнца нет, не позагораешь как следует. Интересно, может ли эльф, загорая на солнце, сгореть? А если сможет, то станет ли он тогда дроу или копченым эльфом? Хихих, копченый как блин горелый эльф, хахахах. Ох, что-то сильно расслабился, вон мысли странные в голову лезут. И все-таки снова жить хорошо, а жить вечно еще лучше. Каким бы шикарным ни был отдых, он рано или поздно заканчивается. Так и авари, как рассосались по реке и лесам, так и всосались обратно в караван, после чего двинулись на юг к ближайшему броду. Переправа прошла трудновато и муторно. Телеги часто вязли в иле, либо застревали в ямах, несмотря на их разгрузку. Вот, нужно весь караван разгрузить, сделать плоты, переправить как грузы, так и транспорт с аварией и живностью, потом опять загрузка. Чуть не потеряли нескольких квенди, которых унесло течением, но ребята выплыли и вернулись уже по берегу. Благо плаванию тоже уделялось время при обучении. Для воизбежания подобных, кхем, заплывов протянули через реку длинный канат, к которому привязывались обвязанные веревкой авари. В общем, справились, но устали. Пришлось вновь ставить лагерь, сохнуть и приходить в чувство. Спустя пару дней лагерь свернули и спокойно двинулись в дальнейший путь. Так не спеша наш караван дошел до обширного леса, Эрингален, Великое Зеленолесье. Если память не подводит, то это будущее Лихолесье и царство Трандуила. Значит, скоро за ним должна быть знакомая мне Великая река Андуин, Великая река. Ох, замучаемся же мы с переправой через нее. Кстати, там сейчас вроде бы должны осесть первые отколовшиеся от похода льда артиллери, Нандар, повернувшие назад. Что ж, надо бы проведать наших родичей и изведать их гостеприимство. Глава 8. Великий поход Авари. Земли повернувших назад. 1135-1155 года эпохи Древ. Ночь была тиха, зверье спокойно, что еще нужно для спокойного патрулирования. Отряд из 6 квенди двигался меж ветвей в сторону лагеря. Перед лагерем они обменялись новостями с 3 дозорными, затем прошли внутрь и занялись своими делами. Кто-то сразу готовил спальное место, кто-то принялся за еду, у каждого нашлись свои заботы. Стоянка отряда охотников квенди. Из 19 квенди на ногах остались 6 дозорных, бдящих на своем дежурстве. Остальные улеглись отдыхать в корне дерева, где обустроили лежанку. Главе отряда охотников не спалось. У него было плохое предчувствие, будто чей-то взгляд жег его спину, Но все было тихо. Он уже хотел вернуться в палатку, как вдруг ощутил удар по голове и потерял сознание. Очнулся командир от того, что его облили водой. Отплевываясь, Квенди открыл глаза и осмотрелся. Они были все еще в лагере, вот только все его патрульные лежали рядом. Некоторые уже были в сознании, смотря со страхом, гневом и настороженностью на своих пленителей. Это были рослые, а некоторые крупные, фигуры, закутанные в зеленые плащи из листвы и вооруженные луками с копьями. Напавших в поле зрения было шестеро, но наверняка остальные прячутся в тенях деревьев. Командир теперь задавался вопросом, кем же надо быть, чтобы подкрасться в лесу к Квенди незамеченным. И ему вдруг вспомнились предупреждения того Айнур об угрозе темных созданий. Неужели это и есть те самые ужасные твари? Но твари они бы заметили, если только это духи. А вот это уже страшно, ибо духов невозможно поразить обычным оружием. Однако, все его опасения и страхи развеялись под затыльником от одной из двух стоящих рядом фигур. Он сразу успокоился, ведь никакие духи не будут и не смогут дать подзатыльник. «Кто вы быть? Сколько вас тут есть? Зачем вы тут делаете? Где вы быть дом?» Другая подошедшая фигура начала задавать вопросы женским голосом на древнем языке Квенди, будто вспоминая слова и их произношение, а также используя мысли и образы Асанвы. «Мы Квенди из народа Нандар. Нас 19 охотников. Несем дозор на границе леса и охотимся. Наше поселение находится у реки». По Асанвы командир охотников не почувствовал от них угрозы, скорее любопытство, интерес и радость. Тем не менее, не ощущая зла, он решил ответить незнакомке и голосом на родном Телерине, язык Телери Эльдар в походе, и Асанвы. «Я понял только часть слов», — заговорила третья крупная фигура мужским голосом. «Ничего удивительного», — пожала плечами задавшая вопросы женщина, после завершения связи с Нандар по Асанвы, это самый первый язык Квенди, на котором говорили и мы до времен раскола. Многих из Авари тогда еще не было. Услышав неизвестный язык, глава Нандар напрягся, и только сейчас он начал удивляться тому, что многие из их пленителей являются женщинами. Немыслимо. Ведь женщины должны оберегать семейный очаг и заниматься детьми. Иначе для Нандар и Эльдар просто немыслимо. Фигуры еще поговорили между собой на своем языке, после чего переводчица спросила, кто быть Нандар. Чем сильно удивило всех Нандар, у них проносились различные мысли. Они точно не Эльдары, неужто и вправду темные создания, неизвестная раса, неизвестный народ Квенди, но им знакомо древние Квенья, первые древнейший язык Квенди. Мы быть Квенди и мы быть Нандар, пытаясь подобрать подходящие слова древнего Квенья, оставшиеся в памяти, командир как мог объяснял, сбиваясь на привычный Телрин. Мы быть Телери в великом походе, но перед Эрит, горы, мы быть Нандар, повернувшие назад, и быть тут, быть Авари, отказавшиеся, до великого похода у озера, кое-как сказал глава охотников Нандар. Они повернувшие назад, во время похода Эльдар, недоумевал мужчина. Я разобрала только последние, повернувшие назад и отказавшиеся, посетовала другая девушка. Хаймэм, надо бы узнать, из какого племени эти Квенди, задающая вопросы женщина задумалась, после чего стала указывать на связанных Нандар и говорить, вы быть Ваньяр, вы быть Миньяр, вы быть Нильяр. Лицо командира озарила улыбка, так как все Квенди известны эти слова. Нильяр, мы быть Нильяр, Нильяр быть Телери. Вот так дела, фигуры переглянулись, похоже, наше третье племя и есть последнее. Так это наши родичи по племени получается, удивился мужчина. А ведь по волосам и вправду на наших соплеменников похожи, проговорила вторая женщина, обращаясь к парню. Только какие-то они слабые и худые по телосложению, усомнился тот. Да мы у них прямо перед носом шлялись, а они даже ушами не повели. Орков, конечно, услышали и учуяли бы издалека, но те этих задохликов бы смяли своим натиском в ближнем бою. Значит, они, как мы в прошлом, полагаются на засады и стрельбу из луков. Нужно послать гонца к каравану, заговорила переводчица командир. Пусть вождь с советниками и старейшинами решают, как быть дальше. А с этими что делать? Спросил мужчина. Обращенные вслух и внимательно смотрящие Нандар все пытаются понять речь с языком напавших незнакомцев и рассмотреть их получше. Может, поиграем с ними в круг, Селестия? Промурлыкала стоявшая неподалеку женщина, вызвав смешки остальных. Да, проверим, насколько они сильны. Загорелся еще один молодой парень. Нет, холодно начала говорить женщина, отчего все говорившие фигуры стали сосредоточены. Завязать им глаза и рты, заткнуть тканью, связать покрепче и закинуть всех в один шатер, чтобы глаза не мозолили до прихода новых приказов», — закончила переводчица. Одна из фигур по ее знаку тут же исчезла. Глаза командира широко раскрылись от такой молниеносности. Дальше он уже ничего не видел, ему повязали повязку на глаза и перетащили в палатку, как и остальных его дозорных. В один из дней разведчики обнаружили дозор неизвестных Квенди. Узнавшая об этом Селестия Гелидрис приказал брать их в плен, дабы узнать сведения по окружающих территориях и неизвестных Квенди. Селестия Гелидрис в разведке. Наши разведчики незамеченными подобрались вплотную к стоянке и всех успешно повязали. Только после этого доложили уже советнику Верталису, а тот уже созвал совет вождя. В ходе последующих допросов выяснили, что эти Квенди представители осколка Великого Похода. Они тогда были в самом конце последней колонны, которая состояла из наших родичей Нильяр, отчего наше третье племя так прозвали Тлири, последние, хотя Тлири до сих пор предпочитают древние самоназвания, Линдар, поющие. Так вот, часть этих самых последних из Тлири испугались исполинских вершин Хитеглира, мглистых гор. Они отказались от похода и пожелали остаться в лесах реки Андуин. То ли струсили, то ли одумались, но теперь расселиться потихоньку по Раваниону. Эльдары нарекли этих Квенди, Нандар, повернувшие назад. Вождем у них стал Ленве, который и взбрыкнул. Помню его, это отец моего друга Денитера. Интересная намечается встреча родичей. Посмотрели на стоянку, осмотрели экипировку пленных, да и на самих пленных глянули. Можно сделать следующие выводы. Нандар явно еще не пуганные орками. По уровню развития они сильно позади нас. По росту ненамного уступают нам, а по физическому развитию явно слабее нас. В общем, травоядные, а не хищники. Однако они тут будут спокойно жить и выживать в этой глуши, когда все высокоразвитые Квенди будут охреневать от Милькара и друг от друга в Белирианде. Это наталкивает на определенные мысли, что хорошо бы с ними дружить и поддерживать хорошие отношения. Да и регион тут отличный, огромнейшие леса Раваниона, самая огромная река в Средиземье, Андуин, рядом мглистые и серые горы, Эритмитрин. Также еще на востоке Эребор и река Килдуин, которая почти соединяется с Андуином через лесную реку, протекающую через Зеленолисе. Отличное место для королевства и плацдарма в Средиземье. Но, увы, уже занятые Нандар и ассимилироваться с ними проблемно, слишком разные уже. Авари нужна свободная земля, которую можно будет назвать своим новым домом и родиной. В итоге пленных освободили, извинились, наладили контакты, попросили стать проводниками в их лесах. Наша колонна снова двинулась дальше, пробираясь сквозь дебри в сторону реки Андуин. По пути как раз навестим поселение Ленвы. Примерный вид эльфов Нандараваниона, только они светловолосые в большинстве своем. Спустя несколько недель мы вышли к реке, как раз неподалеку от крупнейшего поселения Нандар. Наше появление вызвало знатный переполох. О своем продвижении мы информировали через проводников, отчего многие Нандар слетались поглядеть на наш караван и провожали на попути. Одно из поселений Нандар в Раванионе. Мы расположились лагерем на берегу Андуина на длительный отдых. Народ просто задолбался ежедневно продираться и тащить телеги через густой лес. Наш лагерь пользовался огромным интересом у местных Квенди, как и сами авари с нашей культурой и достижениями. К нам прибыла представительная такая делегация верхушки Нандар. Вождем как раз был Ленве, подле него располагался чуть повзрослевший Денитер. Их удивление все росло по мере осмотра обстановки в лагере, что читалось по их лицам. Еще бы, поглядели на некоторых лучников в странных плащах, сшитых из листьев, посмотрели на перестроение отряда линейной пехоты, подивились странным телегам и различной прирученной живности, поразились нашими культурными и технологическими достижениями, подивились нашей одежде и воинской экипировке, осмотрели более рослых и физически развитых авари, как мужчин, так и женщин. Особо пучили глаза на короткие стрижки. Ну, это пошло с моей подачи, тогда как раз нарисовались орки, ну а длинные волосы весьма мешают сражаться, да и шлемов нет, куда их можно спрятать. Вот я и велел делать короткие стрижки воинам, вещи о новой воинской традиции. А самые непонятливые и возмущающиеся прониклись, когда я ухватился за длинные локоны самого говорливого и стал дергать в разные стороны, под его оглушительные крики. Главное, что не визги, хихих. Потом короткие стрижки трансформировались в ритуал прощания с озером, когда я срезал свои отросшие шикарные волосы. Всем авари такой прощальный жест зашел в душу, отчего ритуал повторил каждый. А во время похода при массовой милитаризации призыва в новики рекруты короткая стрижка стала этакой инициацией для молодежи обоих полов. В итоге, короткая стрижка укоренилась в армии как традиция и среди молодежи призывников как инициация для становления и признания взрослым. В общем, впечатлениями переполнены, почти выпали в астрал. Меня многие старики Нандар помнят, но вот молодежь не ведает обо мне. Как большинство Авари, так и большинство Нандар родилось и выросло после раскола и исхода. Поэтому узнающих друг друга родичей мало. Приветствую вас, наших родичей Нандар из Нильяр, мое имя Силас. Поприветствовал делегацию на неплохом Телерине, которому подучили проводники. «Приветствуем и мы вас, Силас», — ответил мне Ленве, а у Денитора удивление сменилось улыбкой и радостью. «Думаю, нам о многом нужно поговорить». «Это верно, вы, Авари, очень изменились», — заметил вождь Нандар, вновь оглядывая наш лагерь. «После вашего исхода мы на месте не стояли, пожимаю плечами. Пойдемте, разделите со мной стол с дарами природы». Когда делегация Нандар и я с некоторыми советниками и старейшинами расселись за наспех сколоченном столе, то начались переговоры. Сначала мы узнавали друг о друге, интересовались планами. Ленвы тут же предложил нам остаться с ними, мол, леса Раваниона огромные и всем найдется место в них. Заманчиво, но я отказался. Просто есть более подходящее и нужное мне место, откуда стоит начать создавать свое государство. И только потом, когда войдем в силу, можно будет начать продвигаться в Эриадор, а после, до этих планов еще нужно дожить. Решили взаимовыгодно обменяться кое-какими знаниями и технологиями. Мы обучили их лекарскому делу и продвинутому травничеству, а они нам передали технологии создания чернилой бумаги из ткани с деревом. От нас они получили технологию изготовки щитов, включая и ростовые, а нам передали новые для нас знания по выплавке металлов и ковке мечей. Оказывается, всему этому их научил Рамы во время похода, чтобы Квенди могли себя защитить. Разумеется, обоюдной сверкой карт просветили друг друга по известным обоими нашим народам землям и территориям. Еще местные стали помогать нам с переправой на другой берег. Нандар заинтересовались нашим телегами и прирученной живности, как и строевым приемом. Но многое мы хранили в тайне, не желаю раскрывать наши секреты, включая управление своим светом. Предупредили их еще насчет возможного нападения орков с севера, ибо уверен, что твари утумно не смогут пересечь бескрайние степи рун. Естественно, до всего этого мы дошли не сразу, а в течение длительных переговоров. По их окончанию наша переправа была почти наполовину завершена, все же Андуин широкая и глубокая река с сильным течением, отчего пришлось переправляться исключительно плотами и лодками без канатной переправы. На том берегу еще и какое-то время отдыхали от переправы. Однако перед тем, как завершить переговоры, я обратился к Ленве с его делегацией. Раз мы обсудили все вопросы и обо всем договорились, то необходимо вами поведать о следующем, вновь привлек к себе внимание переговорщиков Нандар. Перед нашим великим походом Авари, я, как первый отказавшийся и избранный вождь Авари, на церемонии прощания с нашим домом и родиной объявил, что священная колыбель всех Квенди, озеро Куивенин, является частью нашего будущего государства по праву оставшихся и по праву последних живших там. Лица Нандар отражают целую гамму их эмоций. Удивление, горечь, печаль, грусть, раздражение, гнев, вина. Внимательно их осматриваю, но моя речь продолжается. И мы, Авари, обязательно вернемся на нашу изначальную родину по праву отказавшихся, по праву оставшихся там и по праву Телери, последних. Нандар испытали еще одно потрясение. Они просто не думали обо всем этом, а тут явились странные Авари и ошарашивают немыслимыми заявлениями. Мы сражались за Куивенин, но вы, Эльдары, отреклись тогда от своей родины и просто ушли. Даже не поблагодарили и не попрощались со своим домом. Поэтому, у вас нет и не может быть никаких территориальных претензий на наше священное озеро. Ленве, Денитор и остальная верхушка Нандар поникли и смотрели глазами в землю. Крыть мои доводы им нечем. Наверняка испытывают жесточайший стыд. Но сюсюкаться с дважды ренегатами-отступниками не собираюсь. Хотя, чего еще можно было ожидать от Эльдар? Это уже было выше всякой их меры. Некоторые Нандар не выдержали и пустили слезу. Вот теперь они поняли, как выглядели тогда в наших глазах тогда. Советники и старейшины кто гневно, а кто брезгливо и презренно смотрели на Нандар. Однако, не все так у Нандар плохо. Но все же, вы, повернувшие назад, отказались от похода и остались в этих землях. Пусть из-за страхом перед горами, но вы смогли принять это решение по собственной воле и отказаться от милости Валар, обретя свой собственный новый дом и новую родину. Вы выбрали собственный путь и свою свободу. Вы достойны. С последней фразой я слегка поклонился Нандар в знак уважения их выбора, развернулся и молча ушел заниматься делами лагеря с переправой, завершая на этом переговоры. Но ответ на главный вопрос станет известен только в будущем, будут ли повернувшие назад достойны отказавшихся. После ухода аварии у Нандарованиона началось брожение. Почти все оказались поражены уровнем развития нежданных гостей. Кто-то восторгался и завидовал необычной одежде. Кого-то удивляли непонятные и четкие построения с перестроениями отрядов воинов. Кто-то радовался и игрался с неведомыми прирученными зверюшками. Многие дивились культуре аварии и лучшему физическому развитию. Появление родичей из прошлого словно всколыхнуло трясину лесов Нандар, став самым обсуждаемым событием и темой разговоров. Однако, лишь немногие смогли подметить важные моменты, а именно, аварии отлично организованы в походе и как следует к нему подготовились, гораздо лучше, чем эльдары в своем. Аварии не уступают в численности Нандар, их рождаемость явно выше, многие видели семьи с пятью и больше маленькими детьми, их язык и письменность оказались более развиты, чем Телерин с только формирующимся Нандарином. Но самое главное, аварии, похоже, постоянно и успешно противостояли тем самым темным тварям, оркам. Причем, без чьей-либо помощи, сами. У них не было того великолепного оружия, как у Айнурарамы, которое тот научил Эльдар создавать из металлов для противостояния темным созданиям Валармилькара. Однако, аварии справляли и своим оружием, отличающимся от эльдарского. Пусть оно не такое искусное, но их собственное и придуманное ими. Отказавшиеся очень сильно развились в военном ремесле и искусстве. Наверняка эти их различные построения и перестроения непростые и сложны. У всех воинов в этих построениях есть большие, во весь рост, щиты, как оказалось, защищающие как от стрел, так и от ударов оружия. А у других воинов щиты были более легкие и меньше ростовых. Вооружены авари такими же металлическими копьями и маленькими топориками на деревянных древках, как и сами Нандар, вот только мечи у аварии отсутствуют, а топоры эльдары всегда используют для рубки древ. В общем, нежданные гости экипированы странно и необычно. Единственное, что заметили все Нандар без исключения, это взгляд. У всех аварий он был другим, особенным. Их взгляд был суровым, сильным, многое пережившим и повидавшим, перенесшим потери, горести и трудности. Все Нандар в итоге признали, аварии за время раскола и исхода самостоятельно стали очень сильными и развитыми. К тому же, всех Нандар задели слова вождя Силаса, которые ветром распространились по лесам от Денитора и других присутствующих на переговорах. Равнодушных не было. Некоторые старые Нандар, помнящие времена до раскола, плакали и готовы были броситься вслед за аварии, другие из них в сторону колыбели всех эльфов, чтобы узреть ее или попрощаться как следует. Молодые поколения были более сдержаны в своих эмоциях, но стремления их были схожи со стариками. Только вождь и советники Нандар ставили благо их народа выше всего, отчего сильно беспокоились о нависшей с севера угрозе темных созданий. «Что думаете про орков?» – спросил вождь Ленвы своих советников, после окончания обсуждения аварии. «Нужно готовиться к защите, а если их будет много, то нужно будет уходить». «Как авари», — сказал Денитор, который сильно сожалел, что бросил своего друга во время исхода. «Еще можно расселиться по ближайшим лесам малыми группами, чтобы не заметили орки», — предложил еще один Нандар. «В лесах преимущество будет у нас, а значит и сражаться с ними нужно в лесах, устраивая ловушки и засады», — высказался другой советник. «Тогда нам нужны воины, как у авари», — потер подбородок Денитор. «У нас много охотников, но никто из нашего народа не владеет военным ремеслом. В любом случае, стоит заранее приготовиться к появлению орков. Первым делом подготовим малые селения в глубине лесов и места для засад на окраинах. Также, необходимо превратить наших охотников в воинов», — подвел итог обсуждений вождь Ленвы. Глава 9. Великий поход авари. Через Ариадор в Белериант. 1135-1155 года эпохи Древ. После переправы через Андуин наш дальнейший простирался через мглистые горы, Хитаглира. Однако, для перехода по горным перевал необходимо дождаться подходящей погоды и разведать их, а также дать совсем малым детям подрасти. Пока разведчики исследовали горные пути, авари набирались силы и готовились пересечь громадные горы. Также изучались и осваивались переданные Нандар знания и технологии. Больше всего чесались руки у кузнецов и хранителей знаний. Первые жаждали выплавить новые металлы и выковать собственные мечи, а вторые желали перенести знания на более удобную бумагу с помощью чернил, отчего задумчиво посматривали на перья прирученных птиц. Тут уж в предгорьях засуетились и наши рудознатцы в поисках новых руд, не забывая картографировать горную местность и отмечать обнаруженные месторождения. На всем нашем пути от озера мы составляли цельную карту прошедших земель, Нандар ее сильно дополнили. В ней отмечались не только особенности местности, но и различные места, месторождения руд и земельных ресурсов, расположение возможных в будущем поселений, форпостов и крепостей. То же самое проделаем по ходу оставшегося пути, так сказать, развеем туман войны. В самом лагере царило воодушевление от встречи с родичами. Авари увидели множество различий между нами и Нандар, как мелких, так и крупных. Свои одежды и культура, свои язык и письменность, свои технологические и военные достижения, свои исторические пути, сформировавшийся менталитет. Мой народ начал осознавать собственную самобытность в качестве новой и уникальной цивилизации Квенди. Пусть для этого необходимо время, предстоит многое осуществить и направлять движение вперед в нужную сторону, но формирование собственной цивилизации Квенди Авари уже началось и первые неловкие шаги сделаны. Я верю, что Авари достойны шанса занять свое место под солнцем Орды, и сделаю все возможное, чтобы мой народ выжил и развивался. От безделья, как обычно, в голову лезут различные мысли, как философские и приземленные, так и бредовые, бывает, навещают мой разум, в который уже раз спасаюсь от скуки, устраивая учения своих войск. Насчет огня и воды не знаю, если только под философское настроение, то вот наблюдать за работой других, действительно, можно всегда и при любом настрое. Пока подразделения занимались строевой подготовкой, физическим развитием, построениями и перестроениями, либо оттачивали приемы владения оружием, я загружал моих командующего с командирами своими идеями, основанных на теоретических знаниях из прошлой жизни. За такими обсуждениями земных тактических и стратегических гениев и концепций проходили дни, пока, наконец, не возвратились все разведчики. Подходящие перевали были обнаружены и пройдены в ту сторону до конца гор, что подтверждало их проходимость. На созванном, по этому случаю, совете выбрали самый пригодный и удобный путь. Лагерь свернули быстро, да начали восхождение в мглистые горы. Как же холодно. Тяни осторожно. Вокруг горы со множество руд и вместо их поиска тянем телеги. Успокойся, все хорошо. Как пройдем перевал, я тебе фруктами вкусными покормлю и гриву твою расчешу. Только ступай осторожно и спокойно. Какие громадные горы. Отойдите от края. Не дай эру вниз упадете. Дети накормлены и укутаны в телегах теплыми шкурами. Почему мы не остались в Раванионе? Нандар бы сейчас помогали нам обустраиваться, но вместо этого пробираемся через эти холодные горы. Такова воля вождя и решение совета старейшин. Лучше быть хозяином в своем доме, чем гостем в чужом. Скоро дрова закончатся, нужно беречь. Опять ночевать под телегой. Как бы мы ни готовились и о чем бы заранее не озаботились, но мы делали это по опыту степей, равнин и лесов, отчего переход через горы вызвал множество проблем и неудобств. Некоторый скот впадал в панику и срывался со скал вниз. Часто приходилось тащить телеги вручную, распрягая лошадей и быков. Возникла проблема с нехваткой дров и теплой одежды. Ночевать приходилось в жестких условиях из-за холодов, снегов и отсутствия подходящих для стоянок мест. Огромная нагрузка во время всего похода, и на горном перевале особенно, выпала на долю советницы Амалытал Кремайли и ее воспитательницам с наставницами, которые заботятся в первую очередь о будущем нашего народа, о детях. Если бы не их забота и пригляд, то наверняка бы караван периодически не досчитывался бы детей по различным причинам. Чего уж говорить про горы, просто чудо, что никто из детей не пропал на перевале. Через хрен знает сколько превозмоганий мы все же прошли этот перевал мглистых гор. К сожалению, нам особо не до картографии было, отчего кроме этого и других исследованных перевалов, новых пометок не вносилось. Зато сейчас, оказавшись на другой стороне и став лагерем для очередного длительного отдыха, рудознатцы вновь устремились в горы. В то же время, разведчики принялись рыскать по новым землям, именуемыми Эриадор, одинокие земли. Как оказалось, в этих краях тоже живут Нандар, давно переселившиеся сюда из Раваниона. Вновь установили контакт с местными и набрали проводников по их земле. Также обменялись с родичами картами и различными знаниями. От них узнали о существовании Анадрим, народ деревьев, пастырей леса, энтах. Примерный вид Нандар, переселившихся в Эриадор, они более отсталые своих сородичей Раваниона. Так узнали, что впереди нас вновь ожидают горы, Эритлуин, Синие горы, а уже за ними располагается желанный мной Белериант, страна Белигаэра, Великое море. Вот где наш народ осядет и закрепится, ибо именно там будут происходить главные события двух эпох. Со временем, можно будет потихоньку перебираться в Эриадор и далее на восток, это будет запасной план, если не удастся спасти Белериант от разрушения и затопления в период Войны Гнева. Наш караван вновь стал центром внимания местных Квенди. С их помощью из наши разведчики исследовали окружающие земли. Поселение Нандар в лесах Эриадора. Лесов тут так же много, как и в Раванионе, рек, холмов и гор тоже побольше будет. Уровень развития Нандар, Раваниона и Эриадора выше племенного, но пониже нашего. Но главное, энты. Тут, блин, есть разумные и ходячие деревья. Не знаю, как остальным Квенди, меня такие соседи настораживают, ибо эти создания не наши, а чужие. Эриадор забурлил подобно Раваниону с неожиданным приходом аварии из-за мглистых гор. Это самая обсуждаемая тема повернувших назад Квенди обоих регионов. Все сошлись на мнении, что это неспроста. Да и аварии сами говорили, что бегут от нескончаемого наплыва орков. Значит, Нандар тоже нужно спасаться вслед за аварией, или их эта напасть обойдет стороной. Как бы то ни случилось, но угроза орков дала толчок к милитаризации, благо пример воинов, успешно противостоящих и побеждавших темных созданий, недавно прошел через их земли. Многие опытные охотники и молодые квенди меняли свое ремесло на военное, что увеличило потребность в оружии. Кузнецов загрузили множеством заказов на привычные маленькие мечи, а вместо тканей женщины плели и шили плащи из листьев, дабы их воины сливались с лесом. Очень многих поразил богатый и глубокий аварин, язык авари, что послужило стимулом к созданию нандарин, язык нандар, и перехода на негастелерина, язык телериэльдар. А уж как все заслушивались разных историй о противостоянии авари с орками. Вот только печально стало старикам, что молодежь не от них узнала про их изначальную родину всех квенди. К тому же, многим молодым мужам и юным девам приглянулись статные и необычные авари. Скольких трудов стоило удержать молодежь от исхода за авари и не представить. Тем не менее, благодаря переходу авари через горы и пройденный перевал Нандар обоих регионов восстановили ранее утерянные связи друг с другом. Эриадор прошли быстрее и спокойнее, чем Раванион. Все же, леса тут не такие густые и их меньше. Вот только рек и речушек тут весьма много. Благо, авари уже привычны к переправам, особенно после Андуина. Продвижение по Эриадору казалось таким же рутинным, как через степи Рун. Только нам компанию составляли проводники и любопытные сопровождающие Нандар. Любопытные Нандар, наблюдающие за караваном авари в лесах Эриадоре. Упершись в Эритлуин, Синие горы, разбили в предгорье лагерь. Наученные опытом перехода через мглистые горы готовились тщательно с учетом прошлых ошибок и проблем. Во время отдыха пришлось активно разбираться с брожением авари, ибо некоторые хотели осесть в этих землях. Даже на собрании всех старейшин пришлось вести словесные баталии. «Тут добрые земли», — говорил один старейшина, — «и есть наши родичи из Нильяр. А что впереди? Неизвестный Белериант. К тому же снова предстоит переход через горы. Мало мы настрадались в Хитаеглере. Мглистые горы? Да, поход сам по себе труден. Беру слово. Да, земли добрые и соседи наши родичи. Вот только эти земли очень уязвимы. Если Раванион с севера прикрывают высокие горы, то на севере Эриадора равнины и ледяные пустоши. Оглядываю советников и старейшин. Если мы тут поселимся, то нам потребуется много времени и трудов для обустройства и выстраивания защиты этих земель, чего орки нам не позволят и будут постоянно мешать и нападать. Повторится то же, что и в Куевенине, холодно роняю страшные для авари слова, только на этот раз мы будем окружены. С севера будут наступать орки, на западе и востоке горы, на юге Белигаэр, Великое море. Знать негодует, знать хмурится, знать молчит и внимает вождю. С такой точки зрения они на эти земли и ситуацию не смотрели. Нам осталось совсем чуть-чуть. Последний рывок, и мы в защищенном Белерианде. Там будущее нашего народа. И придется постараться, чтобы это будущее не ушло под воду вместе с нами. Добавляю про себя. Увы, но просвещать об этом авари глупо. К видениям будущего что авари, что Нандар относится недоверчиво, ибо еще не видел всю силу Айнур. А вот Эльдары узрят и будут прислушиваться к своим видениям, отчего Налдор-изгнанники отстроит два тайных города. В общем, удалось убедить оппозиционные элементы нашего общества в последнем рывке. А чтобы меньше народ думал о подобных мыслях, озадачил всех, кого можно, разными делами по подготовке к переходу. В это же время решился обсудить с близкими друзьями весьма важную тему. Я с компанией моих старых друзей расположились вокруг костра рядом с лагерем, и я принялся грузить их своими думами. Хоть мы и квенди одного племени, но за прошедшее время мы стали слишком отличаться друг от друга, высказался Тулиас Нильвиан. Различия в культуре, языке и образе мыслей, добавила Селестия Гелидрис. И нужно учитывать прошлое, Силас, это уже Верталис Бородриэль. Они, Эльдары, мы, Авари. Пусть они и повернули назад, но не вернулись обратно. Мы, старички, помним это и молодежи напоминаем. Приди, Нандор, к нам тогда, возможно, у нас бы появился шанс хотя бы всегда успешно сдерживать нашествие орков, и их численность бы не заимела большого влияния. Вот только Нандор не вернулись и позабыли всех нас, а ведь все квенди знали об угрозе темных тварей Этеромы. Нас просто бросили, мой друг и командующий крепко сжал кулаки от сильных переживаний прошлого. Это все так, оспаривать очевидное не стану, принимаю мнение моих друзей детства, первых моих воинов и соратников. Вот только молодежь и новые поколения Нандор, да и остальных квенди, не имеют вины за прошлое, ибо их тогда не было или были детьми, внимательно вглядываясь в глаза, донося важную мысль. Не всегда дети ответчики за своих родителей или за весь народ. Сами знаете, что во время похода через Раванион и Эриадор многие молодые квенди обоих народов приглянулись друг к другу. А там, возможно, и до любви с созданием новых семей Авари Нандор недалеко. Но они чужаки, гневно возразил Верталис. Они эльдары, также изрек и Алтемный, дикари, презренно высказалась Селестия. К тому же, наши обряды им чужды, спокойно добавил Тулиас. Киваю погневные и отрицательные реплики друзей, давая им выразить свой гнев и отношение к отрекшимся, как у нас называют эльдар, и повернувшим назад, Нандор. Тем не менее, надо принимать решение по этой проблеме, говорю, когда все успокоились и выговорились. Нельзя допустить оттока молодежи Авари к другим народам квенди, беспокоиться о мобилизационном ресурсе Верталис. С этим ничего не поделаешь, пожала плечами задумчивая Урсула Гелидрис, особенно с женщинами. У нас ведь принято, что жены переходят в род своих мужей. Так же будет при мужах Нандор, пусть они и чужаки, но традиции это не запрещают. Если они действительно полюбят друг друга, то это неплохо, беру слово себе. Главное, чтобы Авари не забывали в чужих родах и семьях, что они Авари и что их дети тоже Авари. Допустим, но это касается только перехода наших женщин в род чужаков, интересуется Верталис, но что насчет перехода женщин в наши роды Авари? Думаю, принцип будет тот же, отвечаю ему, но эти жены все равно также останутся чужаками. Снова Верталис, и дикарями, не знающими нашей культуры, добавил Селестия. Так ведь чужаков можно научить быть Авари, на моем аргументе наша компания задумалась, переваривая услышанную идею. Научить быть Авари, это интересно, но как это осуществить? Как превратить чужих квенди в своих? Ассимиляция чужаков нам необходима, иначе возможен сепаратизм с национализмом и прочие подобные проблемы, ослабляющие единство нашего народа. Осмыслив и обдумав идею, собравшиеся стали высказывать свои предложения и видение ситуации. Итогом дебатов и споров стало решение, что наши брачные традиции и церемонии придется немного обновить. Есть еще один нерешенный вопрос. Мои слова усаживают встающих друзей обратно на свои места. Со свадебными делами мы разобрались, но что делать с чужаками, которые хотят сейчас и захотят в будущем примкнуть к нам целыми семьями или в одиночку? Соратники глубоко вздохнули, и начались новые дебаты. За время похода желающих присоединиться к нам Нандор было приличное количество, причем не через родство посредством свадебной церемонии. Да, через брак появится родство, вот только чуждость супруга другой народности квенди для Авари это все равно не изменит. А почему бы тогда не придумать какой-нибудь ритуал или церемонии установления Авари? Брякнула Урсула во время жарких споров. Все вновь задумались. А ведь действительно, у Авари уже есть свадебная церемония, ритуал взросления, воинская инициация и много еще чего. Даже церемония прощания с Куивенином была, и она до сих пор актуальна. Так, введем очередную новую традицию с соответствующим торжествующим ритуалом или церемонией, чтобы чужаки могли стать Авари. Этакое получение гражданства. Рано или поздно, все равно к нам ринутся иммигранты других народностей квенди, Так почему бы не подумать об этом сейчас и не подготовиться к этому заблаговременно? С друзьями сошлись на том, что надо хорошенько думать, после чего разошлись по своим делам обратно в лагерь, завершать подготовку и сворачивать стоянку каравана. Сам переход через Синие горы прошел легче, чем через Мглистые. Сказалась лучшая подготовка и накопленный опыт. Перебравшись на ту сторону, вновь разбили лагерь для отдыха на берегу какой-то реки, исток которой в горах. Также, как и в прошлый раз, рудознатцы исследовали горы и предгорья с обеих сторон, помечая на будущее подходящие места для форпостов, шахты добычи руд. Отдохнули и пошли дальше вдоль реки, которая в итоге впадала в другую более крупную реку, полагаю, ее название Гелион также отлично подходит для судоходства, как и Андуин. Большая гора на том берегу и севернее нас — это Амон-Иреб, одинокий холм. Река Гелион и небольшая гора на его берегу, Амон-Иреб с горным кряжем Андром вдали. И вновь лагерь, и снова подготовка к переправе. Местных же мы пока не встречали, но нам и не нужно это пока, ибо как раз за рекой виден огромнейший по территории лес, Таурым-Дуинат, лес между реками, наше место назначения и новый дом Авари. Насколько помню, Вики Палантир, этот жуткий и великий лес пугал здешних Квенди, и никто туда не лез. Так что, это отличное место для тайного создания своего, пока скрытого и лесного, государства. Конечно, это лесище внушало и немного пугало Авари своей громадностью, так что на собрании старейшин объявил о том, что этот лес станет нашим новым домом. Усталые советники и угрюмые старейшины воодушевились, после чего распространили по народу новости. Все Авари обрадовались скорому окончанию похода и стали уже по-хозяйски осматривать здешние земли. Глава 10. Таурым-Дуинат, новый дом Авари. 1135-1155 года эпохи Древ. Через какое-то время мы переправились через Гелионы, в который раз встали лагерем на границе леса. Прежде чем соваться вглубь, нужно провести разведку и проложить подходящий путь. Все же, деревья тут очень крупные и высокие, чем в предыдущих землях. Я тоже решил прогуляться по этому лесу, дабы своими глазами все увидеть. Только охрану удвоил на всякий случай. Ну, ничего так, лесок внушает. Зверья много и оно не пуганное, мелкой растительности также много. И чего его все страшатся? Обычный же лес, пусть и громадный. Приветствую вас, последние, тыльри. Сверху раздался звонкий женский голос, настороженно вещавший на знакомом нам тылерине. «Кто вы, из какого народа и зачем пришли в этот лес?» Мой отряд задрал головы вверх, приготовившись к бою. «Все же, охрана у меня из лучших». Насторожившийся Силас. На ветвях над нами расположилась молодая, высокая и статная девушка Квенди, держа свой лук готовым к стрельбе. Встреченная незнакомка из Ваньяр. Волосы ее были цвета злата, глаза цвета голубого неба и синего океана. И вправду Ваньяр, только что она тут делает? Однако, замечаю, что свой свет лучница держала в себе. Хэймэм, мне известна только одна Ваньяр, которая научилась пользоваться своим светом. Как это Ильдар здесь оказалась? Все Ваньяр по канону должны уже быть в Амане. Насмотревшись друг на друга, я усмехнулся и спросил. Приветствуем и мы тебя, прекрасная Ваньяр, слегка приветственно поклонился ей. Мы из Нильяр, отказавшиеся Авари. Авари, ее брови взметнулись вверх, а лук опустился вниз, после чего ее глаза сузились, осматривая меня, и через миг ее лицо выражало удивление. Силас, это правда ты? Широко открытые глаза недоверчиво меня сканируют. Да, Илова, это на самом деле я. Силас, улыбка наползает на мое лицо. Ты сильно изменился. Стал взрослее, улыбнувшись, смущенно поприветствовала меня Ваньяр. Как и ты, трудно узнать тебя взрослую, и взгляд мой упал на ее. Кстати, подтверждающее, что юная в прошлом девица, определенно, повзрослела. Сейчас спущусь, раздалось среди ветвей. Через пару мгновений она оказалась на земле, и мы продолжили общаться, двигаясь по лесу. Теперь осторожная разведка сменилась беспечной прогулкой. В Раванионе повстречался с Денитором и его отцом Ленвы. Надо же, все-таки Денитор отказался от похода. А как поживают другие наши друзья, которые Авари? Поинтересовалась Илова. Из наших близких, Селестия с Урсулой, Верталис, Ялиним и Туляс, как и Эл, все сейчас в нашем лагере на краю леса. Кстати, наш пылкий и мрачный Налда получил прозвище «Темный». Хах, ему оно подходит. Но тут она взгрустнула. Значит, остальные, да, погибли в сражении с темными тварями, о которых предупреждал Рамы, орками. Эх, жаль. Они должно быть сейчас в чертогах Мандаса, обитель душ умерших Квенди, а значит могут возродиться вновь. Да, наши посланники тогда перед исходом об этом говорили. Кстати, как ты тут оказалась? Я думал, вы все в Омане, спрашиваю собеседницу. Моя стража двигается на почтительном расстоянии, готовые в любой миг броситься на защиту своего вождя. Да, все ваньяр перебрались в Оман, только я осталась здесь. Илова глубоко вздохнула, погружаясь в воспоминания. Ты же знаешь, я изначально не хотела в поход, но воля родителей взяла тогда верх над моими чувствами и желаниями. Мне было очень грустно покидать наших друзей. Она чуть отвернулась в сторону и тихо добавила: «И тебя». Я улыбнулся услышанному, а в душе стало теплее. Через такое долгое мгновение моя старая подруга продолжила. Потом до нас дошли вести о том, что перед огромной рекой и горами, которые мы с Налдар миновали, от похода отделилась часть Тлири, шедших в самом конце. Вот тогда я и решилась отказаться от похода в Оман, тем более многие квенди устрашились Белигаэр, Великого моря. Когда к нам прибыл Валарума, владыка всех вод и морей, и привел к берегу остров, чтобы на нем перевести ваньяр и Налдар, я простилась и попрощалась с родителями, хоть они и были против моего ухода, да ушла подальше от побережья в леса. Мы присели на большие корни одного из древ. Моя стража рассредоточилась вокруг нас, а Илова продолжила свое повествование. Спустя время я наткнулась на дошедших в Белириан Тлири. Они опоздали к приходу Валарума, но на берегу очень сдружились с его слугами, Майер, прекрасные. Это младшие духи Айнурасе, повелителем штормов морей, и его женой Уинин, повелительницей морских глубин и морской живности. К тому же у Тлири пропал их вождь и твой брат, Эльви. Одна часть Тлири отправилась его искать с Эльмо во главе, оставшуюся же часть возглавил еще один твой брат, Альвы, которого провозгласили королем. Вот только Тлири и Альвы почему-то не дождались возвращения ушедших и отправились в Оман с пришедшим за ними Валар, а Тлири, Эльвы и Эльмо остались тут и расселились в Белирианде. За ними Валар почему-то не вернулись. Рассказчица задумалась и заговорила дальше. Часть Тлири Альвы тоже осталась на побережье, их вождем избран наш друг Навы, именуемый теперь Кирданом Корабелом, а его квенди стали называться Фалатрим, народ пенного берега. Они поселились на побережье, где в своих гаванях Игларест, лощина забытых и Бритамбар, галечный дом, строят прекрасные корабли. Этому их научили Майерасса и Уинин. Навы рассказывал, что эти Майер убедили часть Тлири, ставших Фалатрим, остаться в этих землях Средиземья. Интересные подробности, значит, не все боги и их божественные слуги согласны с переселением квенди в Оман. Хаймэм, раз гавани Фалоса, пенный берег, уже построены, то они должны быть под властью Дриата, земля завесы, короля Илутингала, коим нарекут моего брата Эльвы. Или Дриат сейчас по-другому называется, вроде завесу Тужина Тингала поставит позже. Надо бы уточнить, а что с Эльвы и Эльмо? А о, Эльви нашелся в итоге, теперь его именуют Элутингал Эльвы Серый Плащ, а еще он женился на Маямилиан, драгоценный дар. Оказалось, что у них случился рок на все годы пропажи Элу. Искавшие его Тлири, прозванные Эглот, покинутый забытый народ, недавно провозгласили Элутингала королем всех Эльдар Белирианда и основали свое королевство, Эглодар, земля покинутых забытых. Кирдан так и остался вождем, потом что вместе со своими Фалатрим признал Элу своим королем. Опаньки, значит Синдар, серые эльфы, со своим королевством уже сформировались, только еще не прозваны так прибывшими Налдар-изгнанниками. Как и нет пока магической завесы Милиан вокруг Эгладера. Значит, время у аварии еще есть. Многие Тлири перебрались на север Белирианда и поселились в Хитлуме, край туманов. Их прозвали Митрим, серый народ, из-за прохладного и серого края. Такое же название получили большое озеро с окружающими его землями. Уточнил еще кое-какие детали, после чего настал мой черед повествовать на нашем житие. После вашего исхода мы спокойно жили у озера еще долгое время. Но вот однажды начали появляться создания тьмы, которых нам пророчил Валарамы, орки. Какое-то время мы успешно сражались с ними. Вот только орки все прибывали и с каждым разом все в большем количестве. Стало ясно, что рано или поздно нас задавит числом. Мысли вновь вернулись в прошлое. Было принято решение уйти вслед за Эльдар в закатные земли. Так начался еще один великий поход к Венди, на этот раз Авари. «И вот мы дошли», — сказал я, разведя руки. «Наши друзья будут рады тебя видеть, поэтому приглашаю в наш лагерь». Поразмыслив, Илова кивнула, и мы неспешно двинулись в путь. Появление со мной молодой ваньяр вызвало жгучее любопытство у Авари, но узнавшие Илову древние и наши друзья обрадовались и утащили ее засыпать вопросами. Ваньяр не знал Аварина, но живя с Телери выучила Телерин, которому нас обучили Нандер. Я же принялся за свои обязанности вождя. Вернувшаяся разведка доложила обо всем увиденном. Выходило, что лес не такой густой и в нем есть множество мелких и крупных полян с речками и холмами. Вот к таким большим полянам в приблизительном центре леса и отправились начальные люди, дабы определить пригодность для создания поселения. Так время и текло до тех пор, пока на очередном собрании обоих советов не выбрали лучшее место, после чего свернули лагерь и стали продираться вглубь лесища к намеченной большой поляне, выйдя к которой нам предстал отличный вид. В середине большой поляны был большой холм, рядом с которым протекает неглубокая речка Таурион, лесная речка в Таурым-Дуинат. Как докладывали разведчики, эта речка Таурион, лесная река, берет исток под землей, вытекая на поверхность из небольшой горы западнее поляны, а впадает в маленькое озеро Таурейл, лесное озеро, неподалеку от края леса Игелиона. В будущем хорошо бы углубить и расширить эту речку и прорыть канал между озером и Игелионом для хоть какого-то судоходства. Затем можно от этой речки прорыть рвы вокруг дворца цитадели для дополнительной защиты. Да, это отличное место для поселения, как и старейшины ранее, соглашаюсь со своими советниками. Странно, что все боятся этого леса, непонимающе сказала Селестия Геледрис. Лес как лес, только огромнейший, да деревья гораздо больше обычных. Вы говорите про Таурым-Дуинат? Спросила непонимающая Аварина Илова, увязавшаяся с нами как в былые времена. Да, почему Линдар, поющие, остерегаются этого леса? Поинтересовался мрачный Эл, которому на палец уселась прилетевшая дружелюбная птичка, что не соответствует его прозвищу и образу темного. Эл, Авари из Налдар, прозванный темным. Линдар, Илова недоуменно взглянула на Эола, но тут же спохватилась. Ах да, это же самоназвание третьего племени. Так вот, местные Линдар еще называют этот лес Таур и Милигерн, лес великих древ, из-за размера огромных деревьев, и Таур-Нахардин, лес южной тиши, из-за тишины великих древ и того, что Квенди сюда не ходит и не селится, начала вещать Илова, вместе с нами наблюдая, как на поляну из чащобы выдвигается караван Навари. Часть Тилри, КХМ, то есть, часть Линдар, что именуются Фалатрим, еще больше полюбили воды, особенно морские, благодаря общению с Майроссой и Уинин, поэтому в лесах им неуютно, тем более в таком громадном. Илова махнула рукой в сторону чащобы, при этом с любопытством разглядывая проходящих мимо прирученных волков и коней. Линдар и Глад тоже нравятся воды, но их общение с Майр было не таким близким, как у Фалатрим, поэтому они осели в лесах Бретиля, региона Инилдарета, да основали свое королевство, Эгладар, потому что там много различных рек. А во, теперь Ваньяр подивилась прирученным птицам, но все же рассказ продолжила. КХМ, ушедшие на север Линдар, ставшие Митрим, осели в Хитлуме, из-за большого озера с рекой, текущей через Аритвитрин, горы Тени, и впадающей в Сирион, текущая река. Так Митрим поддерживают связь с Эглатой Фалатрим, да путешествуют по Белерианду. Ой, какие милые и пушистые. Ну все, это надолго. Илова увидела кошек с котятами и быстрым шагом устремилась потискать милых, под наши усмешки. Сколько раз видели уже такую реакцию сначала у женщин и детей Авари, а потом и у Нандер. Хоть в этом все квенди одинаковые. Что дальше, мой вождь? Спросил Верталис. Дальше нужно обустраивать наш новый дом. Пожимаю плечами. А что насчет Иловы? Непонимающе смотрю на своего командующего. Она, Ильдар из Ваньяр, хоть и наш старый друг, поясняет Эл, да еще и единственная оставшаяся из прекрасных, добавила Селестия, вложив в последнее слово свое презрение. И все мы при этом наблюдали, как обсуждаемая нами Златовласка радостно играется с котенком под пристальным наблюдением его мамы-кошки. В общем, подумая о ее статусе среди нашего народа, Силас похлопала меня по плечу Урсула. Народ постепенно начал разбредаться по поляне, и мои соратники тоже разошлись по своим делам, а в моей голове кружилось множество мыслей. Однако, пока придется их отбросить и заняться делами. Поднявшись на одну из телег в центре, я объявил: «Авари!» Раздался над поляной мой глаз, а народ побросал свои дела и стал внимать мне. Мы, наконец, пришли, и это место, эти леса и земли станут отныне нашим новым домом. И Флери Авари, и Флери Авари, ставший народным клич громом прокатился по округе. Авари, ура, и Флери Куивенин, слава вождю, и Флери Силас. Всюду раздавались воодушевленные крики и радостный плач, Авари стали обниматься и выплескивать наружу свои эмоции. Тут же заиграли музыкальные инструменты, начались песни и безудержные пляски около разложенных костров. Настал долгожданный праздник всего народа. Авари дошли, и наш великий поход достиг своей цели. Мы это сделали. Мы справились. Глава 11. Планы по обустройству. 1155-1280 года эпохи Древ. На небе появились звезды, а авари все праздновали окончание долгого похода и обретение своего нового дома. Постепенно пылкость праздника стихала, и радующиеся квенди стали успокаиваться. Многие разместились на берегу реки, чтобы вместе со своей родней или возлюбленными наблюдать за звездами, как в далеком прошлом вот их колыбели.